Новый-то камешек распиливать. Пилит да загадывает. Коли такой же издастся, значит, не поблазнила мне. Видала я Данилушку. Вот она и торопится распилить. Поглядеть-то ей поскорее охота, как по-настоящему узор выйдет. Ночь уж давно, а Катя все за станком сидит. Одна сестра проснулась в эту пору, увидела огонь в избе, подбежала к окошку. Смотрит сквозь щелку в ставне и девица, и сон ее не берет. Наказание с девкой. Отпилила Катя досочку, узор и обозначился. Еще лучше того-то. Птица с дерева к низу полетела, крылья расправила. А снизу навстречу другая летит. Пять раз этот узор на досочке. Из точки в точку намечено, как поперек распилить. Катя тут и думать не стала. Схватилась, да и побежала куда-то. Сестра за ней. Дорогой-то постучалась к братьям. «Бегите, дескать, скорей!» Выбежали братья. Еще народ сбили. А уж светленько стало. Глядят, Катя мимо гумешек бежит. Туда все и кинулись, а она, видно, и не чует, что народ за ней. Пробежала рудник, потише пошла в обход змеиной горки. Народ тоже придержался. Посмотрим, дескать, что она делать будет. Катя идет, как ей привычно, на горку. Взглянула, а лес кругом какой-то небывалый. Пощупала рукой дерево, а оно холодное да гладкое, как камень шлифованный. И трава понизу тоже каменная оказалась. И темно еще тут. Катя и думает, видно, я в гору попала. Родня да народ той порой переполошились. Куда она одевалась? Сейчас близко была, а не стала. Бегают, суетятся, кто на горку, кто кругом горки. Перекликаются друг с дружкой. Там не видно. А Катя ходит в каменном лесу и думает, как ей Данилу найти? Походила-походила, да и закричала. «Данила, отзовись!» По лесу толк пошел. Сучья запостукивали. Нет его, нет его, нет его. Только Катя не унялась. «Данила, отзовись!» По лесу опять. «Нет его, нет его, нет его!» Катя снова. «Данила, отзовись!» Тут хозяйка горы перед Катей и показалась. «Ты зачем, — спрашивает, — в мой лес забралась? Чего тебе? Камень, что ли, хороший ищешь?» «Любой бери, да уходи поскорее». Катя тут и говорит, «Не надо мне твоего мертвого камня. Подавай мне живого Данилушку. Где он у тебя запрятан? Какое твое право чужих женихов сманивать?» Ну, смелая девка. Прямо на горло наступать стала. Это хозяйки-то. А та ничего, стоит спокойненько. «Еще что скажешь?» «А то и скажу. Подавай Данилку. У тебя он». Хозяйка расхохоталась, да и говорит, «Ты, дура девка, знаешь ли, с кем говоришь?» Не слепая кричит, «Вижу, только не боюсь тебя, разлучница, нисколько не боюсь, сколь не хитро у тебя, а ко мне Данилка тянется, сама видала». «Что, взяла?» Хозяйка тогда и говорит, «А вот послушаем, что он сам скажет». До того в лесу темненько было, а тут сразу ровно он ожил. Светло стало. Трава снизу разными огнями загорелась, деревья одно другого краше, а прогалы полянку видно, а на ней цветы каменные и пчелки золотые, как искорки над теми цветами. Ну, такая, слышка, красота, что век бы не нагляделся. И видит Катя, бежит по этому лесу Данила, прямо к ней. Катя навстречу кинулась. «Данилушка!» «Подожди, — говорит хозяйка, — и спрашивает. — Ну, Данила мастер, выбирай, как быть. С ней пойдешь, все мое забудешь. Здесь останешься, ее и людей забыть надо». «Не могу, — отвечает, — людей забыть, а ее каждую минуту помню». Тут хозяйка улыбнулась светленько и говорит. «Твоя взяла, Катерина. Бери своего мастера. За удалость да твердость твою вот тебе подарок. Пусть у Данилы все мое памяти останется. Только вот это пусть накрепко забудет». И полянки с диковинными цветами сразу потухли. «Теперь ступайте в ту сторону», — указала хозяйка, да еще упредила. «Ты, Данила, про гору людям не сказывай. Говори, что на выучку к дальнему мастеру ходил.